на 14 декабря. Финалом главы об Андрее Шенье послужит дополнение к давно известной истории гонений, возникших в связи с этими стихами. Элегия была напечатана в составе стихотворения Александра Пушкина в самом конце 1825 года, без 45 стихов, запрещенных цензурой с 21 по 64 и 150. Два месяца спустя, получив от Плетнева какие-то сообщения о трудностях нового издания стихотворений, Пушкин тут же определяет наиболее опасный раздел своего собрания. «Ты говоришь, мой милый, что некоторых пьес уже цензор не пропустит. Каких же? Шенье? Пушкин. Полное собрание сочинений, том 13, страница 266. Примечание редакции. Длинное, мучительное для Пушкина дело обрушилось на него уже после возвращения из ссылки. В феврале 1826 года в Новгороде штабс-капитан Александр Ильич Алексеев вручил прапорщику Молчанову отрывки из ненапечатанной части пушкинской элегии. Дальнейший ход событий хорошо известен. Щеголев. Из жизни и творчества Пушкина. Издание 3. Москва. 1931 год. Страницы 95-126. Примечание редакции. В конце июня 1826 года Молчанов в Москве дал списать отрывок учителю Леопольдову. Тот приделал к нему крамольнейшее заглавие «На 14 декабря». И показал стихи некоему Коноплеву. Коноплев был агентом тайной полиции, вследствие чего осенью того же года соответствующий донос уже был вручен Бенкендорфу, а в 1827-м идут аресты, допросы, и Пушкина заставляют объяснять происхождение стихов. Между тем, на следствии и после остался неясным серьезный вопрос, откуда же получил отрывок из элегии его первый обладатель Александр Алексеев. Сам он в своих показаниях сослался на некоего москвича, чье имя не упомнил, у кого еще осенью 1825 года будто бы списал пушкинские стихи. Это звучит весьма неправдоподобно. Сопоставим даты. Элегия закончена к июню 1825 года. Тут же отправлена Плетневу для подготавливаемого сборника стихотворений. 8 октября знаменитый цензор Бируков разрешил сборник, очевидно, произведя некоторые изъятия. 28 декабря 1825 года сборник вышел в свет. Смотрите «Могилянский». К уточнению данных летописи жизни и творчества Пушкина. Пушкин. Исследования и материалы. Том 1. Москва, Ленинград. Издательство Академии наук СССР. 1956 год. Страницы 394-395. Примечание редакции. До цензурного разрешения и выхода книги распространение именно того отрывка, который не будет пропущен, крайне маловероятно. К тому же полным текстом элегии располагало всего несколько человек — Бируков, Плетнев, вероятно, Дельвик в столице, Вяземский в Москве. Элегия дошла к нему в конце лета 1825 года. Может быть, еще один-два близких приятеля, хорошо знавших, как Пушкин не любил предварительное распространение предназначенных для печати стихов. Алексеев был племянником известного Вигеля. Дядюшка его в те годы находился на юге. Никакого особого места в светских и литературных кругах этот офицер не занимал. Таким образом, совершенно фантастической выглядит версия о возможности списать у какого-то москвича осенью 1825 года строки из Андрея Шенье. Тут явная маскировка, имеющая, вероятно, целью отвлечь внимание следствия от подлинных дат и реальных людей. Это обстоятельство довольно явно ощущалось на следствии. Невзирая на все увещевания, Алексеев утверждал, что не помнит, от кого получил стихи. «Может ли быть, — спрашивал следующий Булгаков, — чтобы он не помнил, от кого получил эти мерзости? Отец, коему он был приведен, угрожал ему проклятием. как не был он тронут, как не плакал, а все утверждал, что не помнит. Русский архив, 1901 год, номер 2, страница 402-403. Примечание редакции. Командир Алексеева генерал Чичерин обратил внимание следствия на то, что, не помня, от кого заимствована рукопись, Алексеев помнил, где, когда ее получил, каким почерком была написана и тому подобное. Первоначально за свое упрямство Алексеев был приговорен к смертной казни, позже отправлен на Кавказ, но так и не вспомнил никакого имени. Между тем, другая жертва того же процесса, прапорщик Молчанов, опровергал утверждение Алексеева, будто он получил стихи Пушкина еще в октябре 1825 года. Молчанов присягал, что Алексеев в феврале 1826 года, показывая 44 строки из Шенье, говорил, это последнее его Пушкина сочинение. Из показаний Леопольдова, следующего после Молчанова читателя стихов, выходило, что сделанная им надпись на 14 декабря отражала само собой разумеющееся для него и Молчанова, и что Молчанов уже прежде знал, но какой случай написаны стихи. Между прочим, за облегчение участи Молчанова будет хлопотать в 1827 году его тетка Ватковская перед Раевским-младшим, в подчинении которого на Кавказе находился ее племянник. Примечание редакции. В общем, из следственных материалов с большой вероятностью выходило, что Алексеев получил стихи не в октябре 1825-го, а позднее, уже после 14 декабря, незадолго до новгородской встречи с Молчановым в феврале 1826 года. Понятно, заслуживает внимания географическая близость первого достоверного появления списка и место ссылки автора. Новгородской и Псковской губернии. Один любопытный документ, может быть, позволит продвинуться еще вперед в разгадках и гипотезах. В Пушкинском доме хранится листок с пометой Мадзалевского из архива села Тригорского, из бумаг Майкова. Институт русской литературы и Академии наук СССР, Пушкинский дом, фонд 244, опись 4, номер 14. Примечание редакции. Листок исписан рукой Анны Николаевны Вульф и представляет тот самый отрывок из Андрея Шенье, который явился предметом политического процесса 1826-1828 годов. Те самые 43 строки от слов «Приветствую тебя, мое светило», и, кончая строкой «Так буря мрачная минет», на самом деле здесь должны быть 44 строки, но одна, «Уже сиял твой мудрый гений», была случайно пропущена при переписке. Пропуск довольно типичный, если учесть, что две соседствующие стихотворные строки, 17 и 18, начинаются с одного и того же слова. «Уже сиял твой мудрый гений, уже в бессмертный пантеон». Примечание редакции. Как объяснить существование такого списка? Вариант первый. Вульф, подобно Молчанову, снимает копию Алексеева или у кого-то другого. Версия абсурдная, учитывая близость постоянной общения Тригорской барышни с Пушкиным. Вариант второй. Вульф списывает текст с рукописи Андрея Шенье. В этом случае непонятно, почему она копирует именно 44 строки, ведь Пушкин ей мог предоставить все стихотворение, все 187 стихов. Соседка, правда, могла бы попросить те строки, что не прошли в печать, но в подобном случае логичнее списать все же весь текст. Или, как это обычно делалось, вписать, вклеить дополнение в уже имеющиеся печатные издания. Таким образом, версия о простом копировании недостающих в печати 44 стихов сомнительна. Достоверно в ней только то, что Вульф заимствовала текст у самого Александра Сергеевича. Не считая пропущенной 17-й строки стихотворения, в списке Вульф наблюдается 8 разночтений с пушкинским текстом. Большая их часть легко объяснима трудностью переписки, особенно для девушки, непривычной к русскому письму. «Рассеял» вместо «развеял» — строка 8. «Провозглашал» вместо «провозгласил» — строка 23. «Скрывалось» вместо «скрылось» — строка 34. Вариант «и буря мрачная минет» вместо пушкинского «так буря мрачная минет» известен по многим спискам стихотворения. Смотрите «Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 2. Страницы 953-954. Он легко объясняется читательским неприятием, заменой двойного пушкинского «так», «так он найдет тебя», «так буря мрачная минет». Примечание редакции. Вариант третий. Сам Пушкин скомпоновал из непрошедших в печать стихов элегии отдельное, по сути, самостоятельное стихотворение. И Вульф, как, может быть, и другие тригорские соседи, была в числе первых читателей. Эта гипотеза представляется наиболее вероятной. Если она подтвердится, мы сможем говорить об особом стихотворении великого поэта, авторски вырванном из контекста, уже готовые элегии, но лишенном конкретных черт своего происхождения. Имя Шенье не названо «Французская революция». Конечно, угадывается по смыслу, но отсутствие реальных названий, событий, делает описание максимально обобщенным и примечательным к различным историческим ситуациям. Взглянем на хорошо известный фрагмент из знаменитой элегии как на самостоятельный текст. «Приветствую тебя, мое светило! Я славил твой небесный лик, когда он искрою возник, когда ты в буре восходила. Я славил твой священный гром, когда он разметал позорную твердыню и власти древнюю гордыню развеял пеплом и стыдом. Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу, я слышал братский их обет». Великодушную присягу и самовластью бестрепетный ответ. Я зрел, как их могущие волны все неспровергли, увлекли, и пламенный трибун предрек восторга полный перерождений земли. Уже сиял твой мудрый гений, уже в бессмертный пантеон святых изгнанников входили славные тени, от пелены предрассуждений разоблачался ветхий трон. Оковы падали, закон на вольность опершись провозгласил равенство, и мы воскликнули блаженство. О горе, о безумный сон! Где вольность и закон? Над нами единый властвует топор. Мы свергнули царей, убийцу с палачами избрали мы в цари. О ужас, о позор! Но ты, священная свобода, богиня чистая, нет, невиновна ты. В порывах буйной слепоты, в презренном бешенстве народа сокрылась ты от нас. Целебный твой сосуд завешен пеленой кровавой, но ты придешь опять с омщением и славой, и вновь твои враги падут. Народ, вкусивший раз твой нектар освященный, все ищет вновь упиться им, как будто вахом разъяренный, он бродит жаждую томим. Так он найдет тебя под сенью равенства, в объятиях твоих он сладко отдохнет, так буря мрачно именет. Ассоциативность этого отрывка неожиданная, не существовавшая ранее связь с нахлынувшими политическими событиями, конечно, не укрылись от Пушкина и, может быть, явились стимулом к автономии текста. Пушкина и раньше изумляло, восхищало быстрое осуществление некоторых пророчеств, провозглашенных в элегии. очевидно сопоставляя предсказание неизбежного возмездия тиранам и внезапной смерти Александра I, поэт 4-6 декабря 1825 года радостно пишет Плетневу: «Душа, я пророк, ей-богу пророк, я, Андрей Шенье, велю напечатать церковными буквами во имя Отца и Сына, etc.» Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 249. Что же касается 44 строк, то все звучание их не в узком, буквальном, но в самом широком, духовном смысле соответствовало настроениям, мыслям, событиям в первые месяцы после 14 декабря. Речь идет, понятно, не о гимне павшим декабристам. Содержание отрывка достаточно сложно, и в нем описываются события, внешне полярные тому, что произошло в 1825-1826 годах. В Париже свергнули царей. В Петербурге цари взяли вверх. Однако внутренняя глубинная связь 44 строк с тем, что произошло только что в России, несомненно имеется. Гимн свободе. Картина террора, вера в грядущее возвращение вольности, так буря мрачная минет. Прямолинейные аналогии, пришедшие в голову не слишком искушенному читателю и побудившие его озаглавить отрывок на 14 декабря, была принята и признана карающей властью, которая отнюдь не нашла явного противоречия между произвольным заглавием и пушкинским текстом. Даже не имея уже сомнений, что Пушкин сочинил элегию за несколько месяцев до восстания, Сенат все равно квалифицировал ее как сочинение соблазнительное и служившее к распространению в неблагонадежных людях того пагубного духа, который правительство обнаружило во всем его пространстве. Щеголев, Пушкин в политическом процессе 1826-1828 годов. Сборник «Пушкин и его современники», выпуск 11, Санкт-Петербург, 1909 год, страница 45. Примечание редакции. Все это свидетельствует о существовании объективной социальной ситуации для восприятия 44 строк как самостоятельного целого. То, что заметили разные читатели 1826 года, по всей вероятности заметил довольно рано сам автор. Прибавив к этому прежние соображения о невозможности отдельной жизни такого отрывка до выхода в свет стихотворений Александра Пушкина, о времени и месте первого появления фрагмента «Новгород, февраль 1826 года», заключаем, что 44 строки, вероятно, были выделены Пушкиным как отдельное стихотворение в первые месяцы 1826 года. В следующей главе этот период пушкинской биографии будет рассмотрен подробнее. Необходимая в последекабрьские месяцы осторожность, сдержанность соединялась с волнением, скорбью, сочувствием попавшим в беду друзьям. Вполне возможно, что 44 строки «Приветствую тебя, мое светило» предназначались для чтения в самом узком, своем кругу. Привлеченный в 1827 году к следствию, Пушкин подчеркивал, что из полного текста элегии не делал тайны, но в ответ на предложение назвать имена первых читателей отвечал точно, как Алексеев: «Не помню, кому мог я передать мою элегию». Отсюда видно, что поэт допускал многознание следователей и старался избежать ловушки. А ведь число лиц, которым во второй половине 1825 года и начале 1826 года в Михайловском могла быть показана элегия наперечет. Вольф, конечно, в этот круг входила. Списать же стихи могла в связи с отъездом из Тригорского, сначала в Тверской край, затем в столицы. Это произошло в конце февраля 1826 года. Сохранились ее влюбленные ревнивые письма к Пушкину за период с начала марта по сентябрь 1826 года. Из «Малинников», конец февраля, 8 марта, Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 267. Вторая половина марта, Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 270. 20 апреля, Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 273-274. 2 июня, Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 280-281. 11 и 16 сентября, из Петербурга, Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 294, 295, 296, 297. Важно отметить, что письма из Малинников написаны точно на такой бумаге, как и скопированный Вульф отрывок из Андрея Шенье. Последние же письма из Петербурга на другой бумаге. Автор обязан этими сведениями Теребениной. Примечание редакции. Пушкин, разрешив Анне Вульф снять копию, мог недооценивать общественную опасность возникавшей ситуации. Действительно, образовывалась связь 44 строк с последними событиями на 14 декабря, и Пушкин мог это в своем кругу сказать, и отсюда начинается сначала устная, а потом закрепленная чужой рукой версия распространения, которой поэт вряд ли желал. Впрочем, формальных российских признаков в стихотворении нет. Поэт всегда может сослаться, как он и сделает позже, на то, что речь идет о событиях во Франции, что автор выступает против якобинского террора и тому подобное. Что же произошло дальше? Вульф во время путешествия из Тригорского в Малинники, возможно, поделилась кое с кем своим списком. Гипотеза о некоторой взаимозависимости двух известных нам списков 44-строчного отрывка из Андрея Шенье, о возможных контактах Вульф и Алексеева, опирается на отмеченную уже близость обстоятельств места. В одном из писем Вульф к Пушкину 20 апреля 1826 года сообщается о приятном молодом человеке из Новгорода, Павлищеве. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 274. Меж тем этот гость вскоре будет назначен одним из асессоров для следствия над приятелем и сослуживцем Алексеевым. Павлищев потом породнится с Пушкиным через своего брата Николая, который женится на Ольге Сергеевне, сестре поэта. Примечание редакции. Не исключаем, что упорный отказ Алексеева вспомнить, от кого получил стихи, объясняется нежеланием замешать в дело молодую женщину. В то же время проблема осложняется расхождениями двух интересующих нас списков — известного по судебному делу Алексеева-Молчанова-Леопольдова и снятого рукою Вульф. Списки Вульф, как отмечалось, 8 отличий от пушкинского текста, в судебном списке — 5 отличий. Совпадает только 2 разночтения. «Трон» вместо «гром» в 5 стихе. «Он бредит жаждою томим» вместо «бродит» в стихе 41. Эти варианты, как и большинство других, легко объясняются характерными ошибками переписчика. В судебном списке «во страхе» вместо «восторга» стих 15. «От пепела» вместо «от пелены» стих 20. Таким образом, версия о взаимосвязи двух списков осложняется каким-то дополнительным фактором, возможным хождением и других копий. Многие элементы этой истории нам остаются неизвестными. Делу, вероятно, может помочь сплошное изучение старинных списков всего стихотворения Андрея Шенье, а не только отрывка «Приветствую тебя, мое светило». Еще раз повторим. Все приведенные рассуждения находятся на стадии гипотезы, которая, может быть, немного облегчит наше углубление в таинственные, еще непонятные страницы и главы пушкинской биографии.